Вы не должны вмешиваться в это. Это не ваше дело. Уже мое, решительно заявил Лоусон. Слова, пропела Джози, поставив свою чашку на стол. Давайте вернемся к нашим делам. Я вам все объясню, мистер Рэндольф. Правда? Его губы сжались в страшном подобии улыбки. Конечно. Вы хотите получить деньги Одри, поэтому заставили ее заключить с вами помолвку, угрожая разгласить историю, которую вы только что нам рассказали. Ради Джеральда она согласилась на помолвку. Боллард расторгнул помолвку и заставил вас отступить. А теперь, поняв, что таким путем денег вы не получите, вы пришли шантажировать их. «Я пришел просить денег за мое молчание», — угрюмо сказал Рэндольф. «Я так и сказала, шантажировать», — миссис Трэмбли говорила с завидным спокойствием. «Вы всегда были низким человеком, мистер Рэндольф, что подтвердил мой покойный муж. Но я не думала, что вы падете так низко». «Слова», — передразнил ее Рэндольф. «Пока что да. А теперь перейдем к действиям». «Действиям. Вы будете держать язык за зубами и никому больше не расскажете эту историю». «Кто заставит меня молчать?» «Боже мой!» — Джози вздохнула. «Мы вернулись к тому, с чего начали. Я думала, что достаточно понятно все объяснила, когда вошла сюда». «Говорите, что хотите, и убирайтесь отсюда!» — гневно рявкнул молодой человек. «Миссис Трэмбли останется здесь столько, сколько пожелает», — сказал Джеральд, вставая со злобным выражением на лице. «Это мой дом». «Но я хозяин положения». «На самом деле нет», — сердито возразила Одри. «Первым делом мы с Джеральдом пойдем к инспектору Хелдеру и объясним все, что произошло в ту ночь и как мы с Джеральдом оказались в лесу». «Вы не посмеете». Одри решительно посмотрела на него и взяла брата за руку. «Посмеем! Неужели вы думаете, что меня запугает человек, который опустился до шантажа? Вы заставили меня обручиться с вами, чтобы скрыть тот факт, что я и мой брат возвращались в поместье той ночью. Я проявила слабость и согласилась, чтобы защитить своего брата. Теперь, когда он знает, вы сами ему рассказали, нет смысла держать это в секрете. Пусть Джеральд сам судит». «Я уже все решил», — лихорадочно сказал молодой человек. «Я согласен с тобой, Одри. Мы расскажем все инспектору Хелдеру». «Чуть позже», — прервала его миссис Трэмбли. «Для начала мы выясним, кто же действительно убил леди Хэмбер». И она посмотрела на Рэндольфа. Он вздрогнул. «Вы никогда этого не узнаете. Нет никаких улик». «Позвольте с вами не согласиться. Я не тратила время попусту, мистер Рэндольф. Но есть одна вещь, которую я не узнала, поэтому, возможно, вы просветите меня на этот счет. Как Боллард заставил вас расторгнуть помолвку?» «Так я вам и сказал. У меня еще есть козырь на руках, и когда я воспользуюсь им...» Он свирепо взглянул на девушку. «Вы поймете, что я могу превратить жизнь в ад для всех вокруг, и для Болларда в том числе». «Вы собираетесь шантажировать Болларда», — холодно заметила Джози. «Какое некрасивое слово! Называйте, как хотите, суть от этого не изменится. В любом случае, Боллард вполне может позаботиться о себе. Давайте лучше поговорим о вас». «Не лезьте не в свое дело», — крикнул Рэндольф. «Трусливые щенки вроде вас — это как раз мое дело, мой дорогой Иудушка. И, между прочим, прежде чем мы пойдем дальше, я не намерена позволить вам жениться на мисс Спайн». «Я женюсь на ней, если захочу», — упорно возражал Рэндольф. «Нет», — прогремел Лоусон громко и внезапно, — «вы не посмеете. Я родственник мисс Спайн, и я не позволю, чтобы она вышла замуж за человека, который повел себя таким образом». «Вам лучше быть осторожным, Лоусон. Я знаю такое, с помощью чего можно легко запрятать вас в тюрьму, уж поверьте». «Что же вы знаете?» «Об этом позже», — Рэндольф встал и взял свою шляпу и трость. Как я сказал, у меня еще есть козырь на руках, даже два. Один против Болларда и один против вас. «Что ж, чем скорее вы воспользуетесь ими, тем лучше», — спокойно сказал Дик. «Поскольку как только вы сделаете это, я превращу в страдание каждую минуту вашей ничтожной жизни». Рэндальф снова вздрогнул и направился к двери, противно усмехнувшись. «Я иду в Скотланд-Ярд», — злобно сказал он. Брат с сестрой посмотрели друг на друга с нехорошим предчувствием, а Дик, заметив их взгляды, почувствовал беспокойство. Этот негодяй может навлечь на них кучу неприятностей. Одна лишь миссис Трэмбли была абсолютно невозмутима и собрана. Она поднялась со стула и подошла к Рэндальфу, когда он сжимал ручку двери. «Вы желаете, чтобы я говорила здесь или в холле?» — спросила она. «Я согласна на любой вариант». «Что вы имеете в виду?» «Дружок, я же сказала, что не позволю вам рассказать то, что вы знаете», — нетерпеливо сказала она. «Вы не можете!» — закричал. «Могу. В мои планы не входит, чтобы вы сейчас все рассказали полиции. Когда я поймаю человека, застрелившего леди Хэмбер...» Она положила руку ему на плечо, и он дернулся. «Вы сможете говорить сколько вам угодно». «И как вы собираетесь остановить меня?» — спросил мужчина хриплым голосом, ужасно напуганный. «Я могу объяснить вам это здесь или в холле». Они стояли друг напротив друга, и Рэндальф пристально посмотрел ей в глаза. На мгновение он был готов бросить ей вызов и заставить говорить при всех, но ее спокойный взгляд напугал его, и он открыл дверь. «Вы можете объяснить мне все в холле», — раздраженно ответил он. «Но вы не заставите меня молчать». «Что ж, посмотрим, произойдет ли такое чудо», — сказала миссис Трэмбли и вытолкнула мужчину из комнаты, закрыв за собой дверь. Оставшиеся в комнате посмотрели друг на друга. Одри, изо всех сил стараясь держать себя в руках, погладила брата по плечу. Он дрожал с ног до головы, его слабые нервы давали о себе знать. «Думаешь, Джози сможет остановить его, заставить молчать?» — пробормотал он. «Да, дорогой, да». Одри нежно пригладила его светлые волосы. «Лоусон!» — он взволнованно обратился к Дику. «Я верю в Джози», — ободряюще сказал Дик. «Она чудо». У них были все причины поверить ему, поскольку, когда миссис Трэмбли вернулась, на ее лице играла веселая улыбка. «Все хорошо», — заявила она. «Он будет молчать. Я все уладила». Глава 20.